Глава 15. Крикушина раскинулась на двух холмах, между которыми протекала узенькая речка. Сразу за деревней начинался глухой сосновый бор. С правой стороны, за холмом, синело большое с островами озеро. В нем, наверное, водятся знаменитые крикуши. Иначе с какой стати деревня называется Крикушина? На полях разлеглись огромные камни-валуны. Они обросли лишайником, камни спят здесь с ледникового периода. На одном из них я увидел матерого ястреба, облитого солнцем. Он равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ястреб был похож на мудреца, погрузившегося в глубокое раздумье. Мы только что приехали. Я остановился у правления колхоза «Путь Ильича», там уже стоял знакомый ЗИЛ, который меня обогнал. Значит, лучшие квартиры заняты. Венька ушел разыскивать председателя, которого 10 минут назад видели на скотном дворе. А я отправился по центральной улице знакомиться с окрестностями. Позади гоготали наши заводские. Зайцев встал на четвереньки и, вытаращив глаза, пошел в наступление на гуся. Гусь оказался не из робкого десятка. Он изогнул шею, зашипел и, сделав великолепный бросок, щепнул Зайцева за руку. К человеческому гоготу присоединился гусиный. Деревня небольшая, десятка четыре старых изб. Новых не видно. На отшибе белая аккуратная часовня, окруженная дощатой изгородью. Там кладбище. Над могилами, утыканными белыми и серыми крестами, колышутся ветви высоченных елей, берез и кленов. Над этим зеленым островом смерти плывут белые облака. Сады и огороды спускаются к речке, в которой полощутся гуси да утки. Ребятишки бегают купаться на озеро. На берегу стоят несколько почерневших бань. У одной дверь распахнута, а из трубы валит дым. Мне вдруг захотелось помыться в такой бане. Плеснуть на раскаленные голыши ковши горячей водицы, да забраться на желтый скользкий полог с душистым березовым веничком и хлестать себя, почему попало. Вот красота-то! Из отворенной двери повалил пар, послышались девичьи голоса, и из облака пара степенно вышла молодая, розово-телая женщина с рыжей копной мокрых распущенных волос. За ней другая, третья. Исхлестанные веником бедра и белые груди блестели. Пар клочками отрывался от плеч. Я столбом стоял неподалеку, вытаращив глаза. Одна из них заметила меня и, ничуть не смущаясь, что-то сказала своим подружкам, и все они разом засмеялись. А потом та рыжая певучим голосом сказала: «Ой, залетка, гляди, ослепнешь!» Подталкивая друг друга, они со смехом побежали к речке и, взметнув брызги, поплюхались в воду. Сельские русалки. Совершенно обалдевший, я продолжал свой путь, поминутно оглядываясь. Но женщины барахтались в воде и не обращали на меня внимания. Когда я вернулся, у правления шел разговор. Ребята расселись на толстых, неотесанных бревнах. Председатель, светловолосый парень лет 30, расхаживал вдоль бревен и вводил прибывших в курс дела. В Крикушине расположена центральная бригада. Остальные две отсюда километрах в 3 и 6. Наша группа должна разделиться пополам. Одни останутся здесь, другие сейчас же отправятся в 3-ю бригаду, это которая в 6 километрах. Деревня называется Бадалово, но бояться нам не следует, так как в Бадалове нет ни одного быка. Наш ГАЗ и ЗИЛ, который привез студентов, будут базироваться в центральной бригаде, так как здесь зерно, сушилка, веялка и так далее. Студенты пединститута тоже разделены на 2 группы. Одна остается здесь, другая уже отправилась во 2-ю бригаду, деревню Дедово. Стариков там хватает, ничего не скажешь. Не то что молодых. Группы поступают в распоряжение бригадиров полеводческих бригад. Руководители групп подчиняются непосредственно председателю. Работа нам предстоит самая разнообразная. Сортировать зерно, веять, возить на поля навоз и удобрения, сеять злачные культуры. В колхозе людей мало, поэтому вся надежда на нас. Председатель мне понравился, да и не только мне, всем. Молодой, энергичный, он не так уж намного старше нас. Вот только зачем он рыжие усики отпустил? По-видимому, для того, чтобы казаться постарше. Одет председатель в синий шерстяной костюм, под ним зеленая офицерская рубашка, на ногах новенькие полуботинки. Он больше на сельского учителя смахивал, чем на председателя. Я завел машину, нужно парней отвезти в Бадалово. Венька сказал, что пойдет устраивать остальных на квартиры. В кабину забрался председатель, я резко взял с места, грузовик даже крякнул. «Машину могли бы и получше дать», — заметил председатель. «Есть такая пословица, дареному коню». Председатель рассмеялся и сказал: «Уел». Мы ехали вдоль озера. Желтый прошлогодний камыш полег, а молодой еще не распрямился как следует. На середине озера лодка. Парень в соломенной шляпе и ватнике неподвижно сидит на корме. В руках удочка. Голубоватый дымок тянется вверх от папиросы. «Ваш работничек?» — спросил я. «Хороший тракторист», — сказал председатель. «На мелиоративной станции работает. Зову к нам не хочет. Знает канале, что у нас с удочкой на озере не посидишь». «У вас всегда голые женщины возле бань разгуливают?» — поинтересовался я. Председатель сказал, что в этой деревне старинный обычай после горячего пара выкупаться в реке или поваляться в снегу. «Ну и как, наши девчата?» — спросил он. «Я, понимаешь, отвернулся». «У нас есть красотки», — оживился он. «Постой, а ты женат? Мы тебя тут в два счета оженим». «Чего это ты меня сватаешь? Мне во как хороший шофер нужен. Ну и чтобы на тракторе. Умеешь на тракторе? Слушай, друг, мы тебе и дом построим. Будешь на окладе. У нас новенький ГАЗ-51. «Бадалово», — сказал я, — «приехали». «Мне бы десяток хороших парней, и колхоз загремел бы на весь район. Да что на район, на область». Из Бадалова я возвращался один. По обе стороны неширокой дороги поля. Нежная поросль озими слегка волнуется, играя оттенками. Камни-валуны, насмерть вросшие в поля, напоминают лбы доисторических животных, погребенных под землей. На покатых лбах греются стрекозы и ящерицы. Я останавливаю машину и иду к огромному камню. Коричневая ящерица скользнула вниз и исчезла. Я сажусь на камень и дотрагиваюсь до него ладонями. Он теплый и молчаливый. Вокруг тихо, нет никого. Я — камень и небо. Для меня деревня — это желтые колыхающиеся поля пшеницы и ржи, которые я с детства видел из окна вагона. Это почерневшие избы и разгуливающие у плетня курицы и поросята. Это полуденная лень жаркого дня, когда все засыпает и становится неподвижным. Это гул пчел на лугах и полях, угрожающее жужжание свирепого рыжего слепня. И комары по вечерам, и, конечно, пыль за околицей, хлопанье бича, мычание коров, запах парного молока, навоза. Я не верю тому, кто говорит, что равнодушен к природе. Таких людей не существует. В каждом человеке, пускай даже неосознанно, живет тоска по траве, лесу, солнцу. И каждый человек рано или поздно возвращается к земле. Природа зовет человека. Это зов из глубины веков. и человек всегда приходит. Когда солнце опустилось на холм, поросший орешником и рябиной, я тронул грузовик с места. Желтая, исхлестанная тележными колесами дорога тянулась вдоль берега озера. Лишь кусты и молодые березы отделяли дорогу от воды. Тракторист в соломенной шляпе все так же сидел в лодке. Приподнятый конец его удочки жарко горел в последнем луче заходящего солнца. Кусты впереди раздвинулись, и на дорогу вышли две девушки в брюках. Студентки. Деревенские девчата брюк не носят. Девчонки, о чем-то болтая, шагали впереди, и им никакого дела не было, что сзади машина. Я залюбовался той, что поменьше. У нее гибкая фигура. Брюки сидят как влитые, рукава черной рубашки засучены. Волосы стянуты белой лентой. Вторая была длинная и черная, как галка. Я подъехал вплотную и дал сигнал, решил напугать их. Обычно при этом маневре пешеходы вскрикивают и шарахаются. Эти красотки даже не обернулись. Как будто им на пятки наступал не грузовик, а детский велосипед. Девчонки совсем забыли, что существует такой неписанный закон. Пешеход обязан уступать дорогу машине. Они преспокойно шагали перед самым радиатором и не обращали на мои беспрерывные сигналы никакого внимания. Поддать бы им слегка бампером по обтянутым задам. Да не хочется связываться, еще крик поднимут. Я вывернул машину на вспаханное поле, обогнал их и, встав поперек дороги, выскочил из кабины. «Леди, извините, что я осмелился прервать вашу глубокомысленную беседу, но...» Я замолчал. Передо мной стояла Оля Мороз. Она ничуть не удивилась, увидев меня. «Нона, мы с тобой, леди», — сказала она. «Продолжайте, продолжайте», — сказала ее подруга. «Вы очень красиво говорите». Но я молчал. Эта встреча меня ошарашила. Вот уж не ожидал встретить здесь Ольгу. Я вспомнил, председатель говорил, что студенты пединститута уже несколько лет шефствуют над колхозом. Почему же мне в голову не пришло, что среди студентов, приехавших сегодня на Зиле, может быть и Оля? «Я видела тебя за рулем на дороге», — сказала она. «Думала, обозналась. Кто же ты, Андрей Ястребов, дантист или шофер?» «Дантист?» — спросила Нонна. «Садитесь, подвезу», — сказал я. Это было смешно. До деревни рукой подать. «Я боюсь ездить с незнакомыми шоферами», — сказала Нонна. Она, улыбаясь, смотрела на меня. «Познакомьтесь же», — сказала Оля. Мы церемонно пожали друг другу руки. Ладонь у Нонны длинная и узкая. Когда мы втроем забрались в кабину, Оля спросила: «С какой стати ты за рулем?» «Удобнее гоняться за незнакомыми девушками», — сказал я. Нонна, она уселась между нами, стала трогать рычаги и рукоятки. Ее черные волосы щекотали мне щеку. Я отодвинулся подальше. «Какие странные камни», — сказала Оля. «Они напоминают уснувших зверей». «А это что за штука?» — спросила Нонна, дотронувшись до рычага ручного тормоза. «Черт его знает», — сказал я. Нонна улыбнулась и положила руки на колени. «Я бы проехал деревню и повез их дальше, туда, где на большом невспаханном поле спят окаменевшие звери из заколдованного царства. Но управление меня ждал Венька. Он уже успел умыться и переодеться, свежий такой в белой рубашке и синих брюках. Рядом с Тихомировым невысокий человек в тренировочном костюме и белых кедах. Он тоже, щуря глаза, смотрел на машину. Этого человека я где-то видел. «Приехали», — сказал я, и так надавил на педаль тормоза, что машина юзом пошла по песчаной дороге, а мои пассажирки чуть носы не расплющили о лобовое стекло. «В твоей машине не хватает одной вещи — пристежных ремней для пассажиров», — сказала Оля. Я не ответил. Я узнал его, человека в спортивной форме. Это с ним Оля была в молодежном кафе. Я вылез вслед за девчонками из кабины и зачем-то открыл капот. «Познакомьтесь», — сказал Венька, — «руководитель студенческой группы Сергей Сергеевич».